«Миссис Эбжон, — сказал инспектор Келси, — когда вы привезли сюда свою дочь и находились в комнате мисс Вулстрад, вы случайно выглянули в окно и удивленно вскрикнули, кого-то узнав. Правда это или нет?» Миссис Эбжон повернулась к нему. «Когда я была в гостиной мисс Вулстрад, я посмотрела... Да, конечно, я ее увидела». «И вы были удивлены?» «Я скорее была... Видите ли, все это было очень давно. Вы имеете в виду, что это было во время войны, когда вы работали в разведке?» «Да, это было лет 15 тому назад. Конечно, она выглядела более старой, но я узнала ее. И я удивилась, как она могла попасть сюда. Мисс Эбшен, посмотрите, пожалуйста, на присутствующих здесь людей. Вы видите среди них этого человека?» «Да, конечно», — ответила миссис Эбшен. «Я увидела ее, как только вошла. Вот она». Она указала пальцем. Инспектор Келси действовал быстро, Адам тоже, но они оба опоздали. Энн Шепленд вскочила. В ее руке блеснул крошечный пистолет, направленный прямо на миссис Эбжен. Мисс Вулстрад, опередив мужчин, бросилась вперед, но мисс Чедвик оказалась еще более проворной. Храбрая женщина заслонила собою миссис Эбжен. «Не стреляйте!» — крикнула Чедди, бросившись к Энн. Но пистолет выстрелил. Мисс Чедвик пошатнулась и тяжело рухнула на пол. Мисс Джонсон кинулась к ней. В этой суматохе инспектор Келси и Адам схватили Энн, которая яростно от них отбивалась. Ее усилия были тщетны. Миссис Эбжен по этому поводу заметила. Говорили, что ее расстреляли, хотя она была очень юная. Это один из наиболее опасных агентов. Ее кодовое имя — Анжелика. «Ты врешь, сука!» — крикнула Энн, задыхаясь от злости. «Она не врет», — добавил Пуаро. «Вы опасны. Вы всегда вели опасную жизнь, хотя вас трудно было в чем-то заподозрить. Как правило, вы прикрывались вашим настоящим именем, но все ваши занятия преследовали одну цель — сбор информации. Вы работали в Oil Company с археологом, чья деятельность позволяла вам разъезжать, у актрисы, которую часто посещали видные люди. Даже 17 лет вы уже были агентом. Вы играли двойную роль. В своих делах вы часто прикрывались матерью, что в случае необходимости позволяло вам срочно уехать. Но я совершенно убежден, мисс Шепленд, что старая женщина, которую я навестил и которая живет в небольшой деревушке, не ваша мать. 3 месяца, когда считалось, что вы уезжали за матерью, именно то время, что вы провели в Рабате. Но не как Энн Шепленд, а как Анжелика де Торредо, испанская танцовщица, которая жила в отеле по соседству с миссис Садклифф. Именно вы узнали место, куда Боб Роулинсон спрятал драгоценности. Вы тогда не успели взять ракетку, потому что началась эвакуация британских граждан. Но вы легко узнали, куда направилась эта семья. Я уже все выяснил. За солидную сумму вы подкупили секретаршу мисс Вулстрад, чтобы она освободила для вас должность. А самой мисс Вулстрад вы наплели другую жалобную историю. Казалось, все ясно, не так ли? Стоило ли брать ракетку? Не проще ли пойти ночью в павильон и вытащить драгоценности? Но вы не учли повадки мисс Спрингер. Возможно, она уже заметила, как вы рассматривали шкафы с инвентарем. А тут еще она увидела свет. И вы ее застрелили. Позднее вы также хладнокровно убили мадемуазель Бланш, когда она попыталась вас шантажировать. Он умолк. Инспектор Келси официально объявил об аресте Энн. она его не слушала. Повернувшись к Пуаро, преступница разразилась отборной бранью. — Вот это да! — сказала дам, когда Кэлси ее увел. — А я-то считал ее прекрасной женщиной. Мисс Джонсон стояла на коленях возле мисс Чедвик. — Боюсь, что ей очень плохо, — сказала она. — Пожалуй, лучше ее не трогать до прихода доктора. Глава 24. Пуаро объясняет. Мисс Эбжен рассеянно шла по коридорам Медолбинка. В одном из классов она нашла свою дочь. Джули стояла у доски, высунув от усердия язык, и что-то писала. Она оглянулась и с радостным криком кинулась на шею матери. «Мама!» Потом с застенчивостью, свойственной ее возрасту, отпустила мать и сравнительно спокойно сказала: «Ты так быстро вернулась?» «Я прилетела обратно», — ответила миссис Эбжен из Анкары. «О», — призналась Джули, — «я рада тебя видеть». «Я тоже очень рада. Что ты делаешь?» «Я пишу сочинение для мисс Рич», — пояснила Джули. «Она дает такие дикие темы». «Например?» — спросила миссис Эбжен. «Различия в подходе Макбеда и леди Макбет к убийству», — ответила Джули. «О», — заметила миссис Эбжен, — «злободневная тема». Она взяла у Джули тетрадку и начала читать. Макбету нравилась мысль об убийстве. Он постоянно думал об этом, но ему требовался побудительный толчок. Начав убивать, он стал получать от этого удовольствие и не испытывал угрызений совести или страха. Леди Макбет была алчная и честолюбивая. Она думала, что может делать все, что ей захочется. «Твой язык, Джули, не очень выразителен, но я надеюсь, со временем ты его усовершенствуешь». Растроганный удачным сотрудничеством, инспектор Кэлси говорил Пуаро: «Все это прекрасно, Пуаро, но вы можете говорить и делать то, что нам запрещено. Конечно, нельзя не признать, что все было сделано мастерски. Заставить ее успокоиться, а затем выпустить на арену миссис Эбжен. Удачно, что к нам попал ее пистолет. Если пуля окажется тождественной...» «Окажется, мой друг», — сказал Пуаро. «Тогда мы можем обвинить ее в убийстве мисс Спрингер и в покушении на мисс Чедвик.